«Что-то мне не верится, будто ты в самом деле летал», — сказал я с сомнением. «По-моему, ты колдовством лишаешь людей зрения и внушаешь им, будто они видят, как ты летаешь». Симон-волшебник взломил руки, дернул себя за бороду и сказал: «Возможно, я и впрямь зачаровываю людей, но при этом я так упорно думаю, что летаю, что и сам верю, будто парю в воздухе, подобно птице, здесь, под небесе. С меня хватит и одного-двух кругов над амфитеатром, чтобы вновь поверить в свою божественную силу и в то, что мои ангелы поддерживают меня в воздухе под руки». В голове у него крепко засела только одна мысль — летать. В конце концов я спросил у него, как он все это собирается устроить. Он считал, что в середине амфитеатра нужно установить высокую мачту и поднять его в корзине на самый ее верх. С земли, мол, он не в состоянии взмыть воздух. Ему помешают сотни любопытных глаз. Он смотрел на меня так внимательно и говорил так убедительно, что я почувствовал легкую дурноту и решил согласиться. «Разве плохо, — подумал я, — показать римлянам зрелище, какого не бывало ни в одном театре?» Мирона я нашел в амфитеатре, где он наблюдал за несколькими греческими юношами, репетировавшими танец с мечами. Стоял душный осенний день. На Мироне была промокшая от пота легкая туника. Он подзадорил греков, хвалил их, и даже время от времени сам танцевал рядом с ними, показывая какие-то движения. Когда я рассказал ему о предложении Симона-волшебника, он очень обрадовался, но тем не менее заметил: «Конечно, полет — это зрелище. Однако же нам следует задуматься над тем, как сделать из него действительно захватывающее представление. Например, Симон мог бы изображать Икара, а мы подыскали подходящего Дедала». Воображение его заработало так живо, что я с облегчением вздохнул, когда мне наконец удалось уйти. Мы договорились, что кудесник сбреет бороду и оденется подобно греческому юноше. К спине ему прикрепят по золочёной крылья. Я передал Симону требования императора, но он наотрез отказался бриться, утверждая, что тогда якобы потеряет всю свою силу. Против крыльев он, однако, не возражал. Нерон издал предписание, где говорилось, что представления в амфитеатре должны были не только развлекать, но еще и облагораживать зрителей. «Впервые, — возвестил император, — в Риме состоится грандиозный спектакль, во время которого не будет умышленно пролито ни единой капли человеческой крови. Потому, мол, у народов в промежутках между замечательными и художественно совершенными номерами должен быть повод повеселиться, а для этого среди зрителей станут разбрасывать подарки — жареных птиц, фрукты, хлеб и маленькие билетики из слоновой кости, по которым будут потом разыграны одежды, серебро, золото, личные мулы, рабы, даже целое поместье. Нерон не пожелал, чтобы в представлении участвовали гладиаторы. Вместо них на арене должны были появиться уважаемые и всем известные в Риме люди — 400 сенаторов и 600 всадников. Это известие сверх всякой меры подогрело любопытство народа, жаждавшего поглазеть на то, как благороднейшие мужи из запрещенной репутации станут лупцевать друг друга тупыми копьями и деревянными мечами. Стража принялась выполнять свой служебный долг, но Нерон остановил ее и приказал объявить, что солдаты не будут ни во что вмешиваться, ибо римский народ должен привыкать к свободе. Эти слова вызвали восхищение и всеобщее ликование. недовольно обуздали свое раздражение, стремясь оправдать доверие императора.